экватор мы пересекли богатыми людьми. Хоть из всех тех, кто пустился в это отчаянное путешествие, в живых осталось лишь 8 человек, не считая мятежников, которых тоже осталось немного. Все они были взяты на поруки и продолжали служить в ожидании помилования после прибытия в Англию. Симпкинс был одним из них и последним из тех, кто участвовал в заговоре, родившимся в искривленном мозгу Фрэнка. Главной задачей преступной троицы было захватить судно, а то и два, и без помех заняться морским разбоем. Фрэнку они обещали роль не то капитана, не то верховного адмирала, которая обернулась впоследствии ролью хромого шута для бессердечных негодяев. Сэр Ричард охотно клюнул на приманку, подсунутую ему его собственным племянником. Он всячески пытался добыть у Саймона нужную ему для экспедиции сумму, но тот, помня о его жульничестве, постоянно ему отказывал. Затем, узнав о кладе, Саймон предложил свое участие в экспедиции. Но теперь этому воспротивился сэр Ричард. Свидетелем их спора я и был в ту ночь в Маденхолле. В конце концов компромисс был найден. Саймон предоставил сэру Ричарду деньги и судно в обмен на копию карты и под обеспечение части наследства миссис Маден в поместье Маденхолл. Координаты острова он купил у Фентона, и гонки двух соперников начались. Чем они закончились, теперь стало известно всем. Но все это осталось в прошлом. Как сказал Майкл, ни одно сокровище не могло сравниться с тем, что мы имели. Мы не собирались предавать суду ни одного из мятежников, кроме Симпкинса. Впрочем, ни я, ни Саймон нисколько не огорчились, когда он улизнул от нас во время стоянки в Кейптауне, где мы пополняли нашу сильно поредевшую команду, чтобы благополучно довести золотую надежду до дома. «Майкл», — спросил я, когда тот стоял у штурвала, «ты не жалеешь, что не принял предложение короля Демпаина остаться на Мадагаскаре и жить как принц, выводя новую расу без тимараканских королей?» «Это не для меня», — ответил он и печально вздохнул. «Такая жизнь долго не могла бы продолжаться. Дочка старого Демпаина хороша по всем статьям, да только беда в том, что я не могу любить одну больше, чем других. Я бродяга и драчун, мистер Пенрит. Говорят, скоро начнется война с Испанией. Так оно и оказалось, когда мы прибыли в Плимут. И в этой войне мы оба, я и Майкл, нашли себе лучшее занятие, чем праздно проводить время, тратя свою долю добычи, отнятой у пиратов. Но это уже другая история. Возможно, я когда-нибудь расскажу о ней на досуге. Хромой мальчик, теперь уже взрослый мужчина, жив и здоров, и, кажется, мозги у него понемногу выпрямляются. Во всяком случае, так утверждает его мать, миссис Маден, когда я навещаю их в Маденхолле. А Саймон? Что Саймон? Он остается моим верным другом. Мне просто повезло иметь такого делового партнера, как он. Приложение. Баллада о Томасе Тауне, пирате. Сочинение Джаспера Пенрита, исправленное и дополненное автором. Окончание. С утра штормило. Свежий ветер с оста согнал на небо караваны туч. Лишь иногда случайный солнца луч играл на шлемах стражи у помоста. Сегодня, в день Христового воскресения, здесь будет на глазах у горожан повешен флебустерский капитан за все его грехи и преступления. Доносит ветер с ближнего причала клочки тумана с каплями дождя. Придя на казнь пиратского вождя, толпа вокруг испуганно молчала. А он стоял и вглядывался в лица толпившихся на площади людей. Казалось, здесь, на пристани скорбей, собралась вся британская столица. Здесь было много всякого народа, ремесленник,